Защити одну нить, чтобы в этот же момент потерять такую же, но в другом месте. Несомненно, чем меньше остается в ее распоряжении паутинок, тем эффективнее она ими распоряжается. Однако это стратегия поражения. Следует атаковать, и собранная мощь позволяет это делать. Проблема лишь в том, чтобы найти объект атаки. Противник не спешит являть себя, действуя истине. Он всегда незримо стоит за спинами других. На столе перед девушкой лежало несколько раскрытых ноутбуков, десятки папок и стопки исписанных листов. Доклады, аналитика, предложения, дельные и не очень, но взгляд ее скользнул дальше, на угол стола. Там покоилась диковинного вида пирамида из неизвестного темного металла, от которой буквально веяло далекой древностью. Неискусная подделка, которыми завалены многие хранилища коллекционеров и молодых родов, а самый настоящий образчик технологий предтеч, за который очень многие пожертвовали бы даже правую руку. За последние дни вещица уже не первый раз привлекала внимание, а виной зеленоватое равномерное свечение, что-то начало распространять где-то с неделю назад. Свечение, которое хозяйка помещения стоически игнорировала, с не таких давних пор она начала с подозрением относиться к любому предмету, что несет в себе хотя бы отпечаток сил предтеч. Времена, когда предтечи вызывали ее восхищение, давно минули, и, схлынув, восхищение оставило лишь настороженность. Если и считать предтеч богами, то это, несомненно, будут павшие боги. Собственная безграничная сила извратила их, и как же дорого стоили эти знания, не только ей, но и людям, что она повела за собой, но больше всего Эрику, ее самая главная ошибка, тот, кто стал ее наставником в этом мире. «Себастьян, сделай мне чай». Голос не дрогнул ни на мгновение, но старый приближенный, разумеется, понял, что это всего лишь завуалированная просьба оставить ее одну на какое-то время. Для таких мелких поручений имелся целый штат секретарей, так что гонять пожилого уже человека не было никакого смысла. Как только за помощником закрылась дверь, девушка взяла пирамиду в руки и аккуратно поставила на клавиатуру ближайшего ноутбука. Экран тут же погас, что стороннего наблюдателя привело бы к мысли, что дорогостоящей вещице пришел конец. Однако все было иначе. Через мгновение на дисплее возникли зеленые буквы языка, на котором в этом мире теперь говорила лишь она одна. С момента последнего сеанса связи прошло 9 лет 7 месяцев 3 дня и 11 часов. «Ты решил пожаловаться?» – спросила та в ответ, демонстративно не касаясь клавиатуры. «Нет, пришла информация от объекта Эфир-17. Что за информация?» «Процедурная. Включение Архонта в иерархию». «Понятно. И где сейчас новоиспеченный Архонт?» «В Токио. Это все?» «Да. Что-то случилось. Возможно». Спустя пару минут ответила она. Настроения продолжать этот разговор не было. Количество Архонтов недавно уменьшилось. Выходит, Эфир-7 скомпрометирован. И что это означает? Девушка за столом вся подобралась. «Это закрытая информация. Тогда это наш последний разговор. Мне надоело играть в эти игры». «Хорошо. Что ты хочешь знать, человек? Что значит скомпрометирован? Захвачен врагом. Чьим врагом? Твоим или нашим, человек? Враги предтеч не могут быть твоим союзником. Никогда. Здесь меня зовут Луизой». Чеканя слова, четко произнесла она. «Постарайся это запомнить. Во времена моих создателей тебя бы казнили за дерзость. Как хорошо, что время твоих создателей давно прошло. Не торопись этому радоваться, Архонт. Если Эфир-7 скомпрометирован, то значит, вся сеть под угрозой. И, мне-то что с того, ты живешь в этом мире. Его уничтожение ты тоже почувствуешь. Что ты от меня хочешь? Изолируй Эфир-7. Уничтожь всех, кто что-то о нем знает. Я и так этим занимаюсь». Ухмыльнулась девушка. «А как насчет тебя? Уточни вопрос. Предлагаешь мне просто тебе довериться? Может, предоставишь какие-то доказательства, что сам ты тоже не скомпрометирован? Эфир-7, знаешь ли, тоже казался паинькой. Любое мое слово не будет для тебя убедительным. Допустим. Но подозрения относительно Эфира-7 у тебя были изначально. Откуда? Эфир-7 нарушал протокол передачи информации. Это вызывало подозрения. А что по поводу Эфира-17? Он вызывает подозрения наоборот слишком тщательным следованием протоколам. Это нетипично, но еще ничего не значит. Эфир-17 последний раз передавал информацию более 3000 лет назад. Мало мне одной проблемы. Тяжело вздохнула девушка. С Архонтом Эфира-17 лучше разобраться сразу, пока не станет слишком поздно. Я подумаю об этом, произнесла Луиза, рассеянно вертя карандаш в пальцах. «У тебя все, я не мог предотвратить того, что случилось с Архонтом Эфира 7. Ты это прекрасно знаешь». Девушка молча смахнула пирамиду на край стола. Рабочий стол ноутбука вернулся к изначальному виду. Минуту она смотрела сквозь него, а потом, резко сбросив апатию, нажала на одну из кнопок на подлокотнике кресла и произнесла: «Себастьян, я все еще жду свой чай». Помощник возник буквально через секунду, будто простоял все это время прямо за дверью, и абсолютно невозмутимо принялся за дело. Напиток был горячим, словно только что разлит. Интересно, сколько наполненных чашек осталось за дверями ее кабинета. Он явно подготовился заранее, раз успел прийти по первому слову. «Что у нас по Токио?» — задала вопрос девушка, отдав должное чужому мастерству. «Ситуация очень напряженная», — произнес мужчина. «Домарнов крайне раздражен твоим отсутствием. Попрекают нарушением договора?» — спросила с ехидной улыбкой та, что носила имя Луизы. «До этого пока не дошло, но неизбежно дойдет, когда они получат по носу. Говорила я им забыть на время про эту историю с родом Андо. Но кто здесь древний дом, а кто все остальные?» Девушка вновь задумчиво покрутила карандаш. «Думаю, тебе стоит отправиться туда и проследить, чтобы детишки сильно не напортачили. Союзники из них, конечно, получились так себе, но все-таки союзники. Как будет угодно». Мужчина обозначил легкий поклон. «Когда мне это сделать? Чем скорее, тем лучше». Она немного помолчала. «И вот еще, Себастьян, в Токио объявился Архонт. Он не твоя проблема, так что если наткнешься на него, то просто сообщи мне. Хорошо? Если у тебя нет никаких вопросов, то можешь идти». «Что тот и сделал». Луиза же осталась сидеть в своем кресле. Последний разговор не желал уходить из ее головы. Эфир 7 был скомпрометирован. Могла ли она что-то сделать, если бы узнала об этом раньше? Возможно, все сложилось бы иначе. К черту. Оборвала она саму себя. Уже ничего не изменить. Но свою ошибку, Эрик, я исправлю. Обещаю. Глава 5. В последнее время я задумался о том, что по какому-то странному стечению обстоятельств начал заниматься вещами, которыми никогда не занимался в своем мире. У себя там я никогда бы не полез играть в куличики со взрослыми дядями, облеченными властью. Я, конечно, крут без всякой меры, но прекрасно понимаю, что система перемелет любого неосторожного одиночку. Да и не было у меня никогда таких амбиций. Власть нужна людям, которые хотят изменить существующий порядок, а меня в нем, в целом, все устраивало, включая и собственное место в мире. Не без нюансов, само собой, но желание стать самым главным это не порождало. К чему я это? А к тому, что возможности интуитов просто идеально подходят для любого любителя интриг. Ведь суть интриги в умении верно распоряжаться информацией, узнать чужой замысел, расстроить ряды врагов и сплотить единой волей союзников. Одно маленькое, почти невесомое, воздействие в правильном месте и в нужный момент, и колесо истории сделает оборот в заданном направлении, давя тех, кто секунду назад был на вершине, и вознося тех, кто плел свои интриги внизу. Интуит в мире, где о его возможностях ничего никому не известно, вещь поистине страшная. Однако у меня нет ни опыта, ни предрасположенности к таким делам. Желания тоже нет, но вот его-то никто и не спросил. Здесь меня с первой же минуты втянуло в игрориста. И вот по такому поводу я и сижу на крыше строящейся многоэтажки, вместо того, чтобы досматривать второй сон в мягкой кроватке. Точка, будь она неладна. Судя по тому, как корежит клубок над землями Акаяши, в дело вмешались еще какие-то силы. И мне, как человеку, что связан с грядущей бучей, жизненно необходимо знать, куда дует ветер. Сегодня он меня задул на крышу. В отличие от прошлого раза, вмешиваться я не планирую, так как напрямую грядущие события меня не задевают. Посмотрю, кто, с кем, зачем и с каким итоговым счетом на табло, а затем пойду баиньки осмотреться. Пока ничего не происходит, а значит, можно дальше предаваться философским рассуждениям, не забывая одним глазом отслеживать ситуацию. Вообще, я много чего успел сделать за эти полторы недели в данном мире. В основном это касается сбора информации, но и про тренировки не забывал. Химура оказался тем еще дистрофиком, презрительно пренебрегающим физкультурой, хотя на развитие его тела тоже не особо налегал, куда как больше времени уделяя натаскиванию самого себя в качестве интуита. И вот здесь прогресс шел очень бодрым темпом. По всему выходило, что самой лучшей тренировкой в моем случае является как можно более частое использование собственных сил, а уж задействованное очищение, как будто и вовсе подкинуло вверх. Но использовать его еще раз точно не стану. Слишком высоки риски, даже несмотря на неожиданно открытый побочный эффект. Стоит сказать, что со всей этой эксклюзивной ситуацией собрал немало интересной информации о собственных силах. Как минимум, это касается скорости развития разума, ставшего полноценным вместилищем опытного интуита. Материала хватит на диссертацию. Еще закончил с наблюдениями за приглянувшейся духовной школой. Оценил уровень сил, скорость реакции и силу ее самых лучших учеников. Большего дать она мне попросту ничего не могла. Жаль, не удалось точно понять, насколько по всем вышеперечисленным параметрам наставники превосходят своих подопечных. В дело они вступали крайне редко, а собственным развитием занимались то ли в совершенно ином месте, то ли в другое время. И, по итогу, имею сказать следующее. Духовная сила – это не только внешнее воздействие на соперника, но и хорошее такое усиление и ускорение самого себя. Скажем, сломанные о тело и голову доски и кирпичи – просто детские шуточки. Как насчет струи пламени в упор, от которой спекается песок тренировочного полигона, или спрессованной под невероятным давлением струи жидкости, прорезающий лист стали, но разлетающийся почти безопасными брызгами от подставленной ребром ладони, внушает и поднимает уровень паранойи. Угораздило же оказаться в мире, населенном тысячами, а то и миллионами монстров во плоти. Что же, информация полезная, и, разумеется, я ее учту. Ну, и последнее из стоящего – результаты знакомства с бывшей слугой, девушку, которая, кстати, представилась совсем не японским именем Эмилия, я уже препарировал. Пробрался к ней в комнату, аккуратным воздействием погрузил еще глубже в сон, а затем жестко надругался. И это было весьма утомительно. Стоп, чего это вы на меня так смотрите? Над разумом я надругался, над разумом. Я же не какой-то там извращенец. Но, по порядку. После парка, я повел бывшую слугу определяться с местом жительства, по дороге выводя ее из зоны внимания камер. Мне же не нужно, чтобы наш путь можно было по ним отследить. С поиском свободной квартиры тоже проблем не возникло. Этим я озаботился заранее. Ключи у меня, а хозяин обещал не появляться все 3 дня, на которые и была снята жилплощадь. На нее я и слил все оставшиеся у семьи Киоу деньги. Если бы Эм не пришла, то припрятал бы там свой костюм. Оставлять тот дома считал все еще рисковой затеей, но и иметь его под рукой было крайне желательно. Особенно, с учетом открывшейся картины мира, в которой самым опасным становится не оружие, а люди, которые могут принять целую очередь на голое тело. Так что это стало бы компромиссным решением. Впрочем, после похода по злачным портовым местам, я снял еще одну квартиру как раз с этой целью. И, конечно, владелец что первый, что второй никогда не вспомнит ни моего лица, ни каких-либо других подробностей нашей встречи. Что до девчонки, то я немного разочарован. С ней явно работали, но как-то небрежно, поверхностно я бы сказал, по меркам моего мира, на очень слабую троечку. В бою с ней я Химура разум захватить не успел бы, но вот в тихой спокойной обстановке, листал как открытую книгу. Листочки этой книжечки, защищенные когда-то иным интуитом, были для меня сейчас тяжеловаты, но не неподъемны. Ничего интересного я там не находил, скрытых мест также не было. В общем, девчонка как девчонка, немного натасканная интуитом. Единственное, что я так и не понял, как через нее могли выйти на меня. Точка не лгала, у нее нет такой функции. Ее можно неправильно расшифровать, но не в том случае, когда все было настолько явно. Если бы я не стянул Эмилию у бандитов, то через какое-то время оказался в смертельной опасности. Это факт. А как бы враги вышли на меня? Жизнь – это переплетение судеб. Точка выявляет их, но не объясняет. Что порадовало, так это отсутствие императива на стирание личности. Такое иногда практикуется. В исключительных случаях. Лично я делал подобное один единственный раз, когда у нас не было права на ошибку, а задание оказалось слишком секретным. Такими штуками не раскидываются просто так, и случай с девчонкой не исключение. Рад, что в этом наше мнение с Луизой сходится. Будут шансы договориться без эксцессов. В таких вот мелких деталях раскрывается человек. Ей никто бы не запретил сделать все, что она хотела, но та ограничилась лишь тем, что было необходимо. Еще бы знать, насколько она вложилась в М. Было ли это действительно для нее сложной работой, или так, между делом, взять тех же ныне покойных ребят из банды похитителей. С ними я работал грубо и быстро, встраивая каждому закладку с одной единственной функцией – отрубить носителя по условному сигналу. Спешка, в итоге, сыграла против меня, когда через лишенные предохранителя закладки получил внушительный удар по мозгам, но сейчас о другом. Это воздействие я сам оцениваю, как топорное. Даже сейчас могу лучше и тоньше. Вопрос, насколько лучше может Луиза? Железный друг говорил, что я на два уровня выше ее. Но что такое это пси? Лично я сказал бы, что сейчас представляю из себя очень хреновенькую пародию на интуита. Хуже и представить сложно. Но я восстанавливаю свой реальный потенциал. Довольно быстро, если судить непредвзято, но достаточно ли быстро, чтобы выжить? Вопросы, вопросы. Обновляю точку. Привязанный к месту клубок потихоньку собирается примерно в километре от меня. Минут 10 еще можно наблюдать за ним в половину глаза, а потом расслабленность лучше скинуть. Самое время подумать, что делать с Амелией дальше. Я бы не отказался от тренированного бойца, а лучше спаянной группы, в идеале, той, что осталось в моем мире. Но чего нет, того нет. М не боец, потому как воин, прежде всего характер, а потом уже все остальное. Возможно, ее чему-то учили, но полагаться на нее в бою я не стану. Но последнее вовсе не значит, что она мне абсолютно без надобности. Планы уже намечены, и первым шагом к их воплощению станет легализация Эмилии под новым именем. Сложно ли в этом мире средневекового будущего подделать документы? Убив на этот вопрос порядком времени, я пришел к выводу, что ничего невозможного в этом нет. Нужные связи, куча денег и кусочек пластика у вас на руках, насколько надежный, это еще посмотреть. Но зачем подделывать, если можно получить оригинал? И здесь минимум бюрократии играет мне на руку. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но для реализации задуманного, потребуется обмануть буквально пару человек. Самое главное, никто не мешает присутствовать при восстановлении утерянных документов. Так, лирику долой, у нас движение. И, говоря у нас, я имею в виду, что кто-то еще облюбовал мое здание. Сфера. Сейчас посмотрим. Угу. Очередной снайпер. Расположился парой этажей ниже меня. Винтовка, кстати, выглядит внушительней, чем у бандитов. Больше на противотанковое ружье похоже. И нужен мне тут такой неспокойный сосед? С одной стороны, очевидно, что нет. С другой, до самого начала заварушки я с ним все равно ничего сделать не смогу. Дилемма. И где там моя монетка сложного выбора? Кажется, кому-то повезло, что я забыл ее дома. Кто является целью готовящегося покушения, я уже знал, тот, кто и заставил клубок над землями Ареста трепетать. Не более чем полтора часа назад по дороге, на которую, к слову, открывается прекрасный вид с позиции Стрелка, проехал кортеж со знаками дома Эрнов. Отправился тот в сторону международного аэропорта. Видимо, встречают важных гостей. Сейчас они, наверняка, уже едут в обратном направлении, а тут их поджидает такая неприятность. Но мои ли это проблемы? Кстати, самое время определиться, в чем моя задача в грядущей войнушке Акаяши с их недоброжелателями, и к какому результату я стремлюсь. В идеале для меня, взаимоуничтожение обоих. Но это прекрасное событие слишком маловероятно. Значит, включаем думалку. Внимание Ареста мне ни к чему, и раз про меня до сих пор не вспомнили, значит, у тех реальные проблемы. Но обязательно вспомнит, как только осядет пыль. Так ли это страшно? Да, в принципе, нет. Что они могут мне предъявить? Как выжил? Так тут и придумывать особо ничего не надо. Главное, не светить своими умениями. Что будет дальше? Определенно, за мной станут присматривать. Вероятно, используют в каких-нибудь своих играх. Не страшно, а в чем-то даже может быть полезно. Будет шанс порыскать в их архивах. Что касается крючка, на который меня неминуемо захотят подцепить, то я в любой момент смогу с него сорваться. Выходит, их победа грозит мне лишь потерей кучи времени. Ну, и еще на меня могут поохотиться враги дома Эрнов. Что же до другой стороны, на экспедицию напали люди, среди которых был некто, умеющий ловко распоряжаться тенями. Похищение девчонки организовал человек, распоряжающийся тенями. Очевидно просматривающаяся закономерность. Если среди тех, кто вот-вот нападет на кортеж, окажется очередной теневик, то цепочка замкнется, и выбора у меня не останется. Эти ребята явно не любят архонтов. Как минимум один из них и вовсе ненавидит. Если выжил, конечно. Короче говоря, пламенной любви у нас с ними не выйдет. Если же все происходящие, разборки Ариста, то мое место либо в зрительном зале, либо на стороне врагов Акаяши. Это по обстоятельствам определим. Тем временем, на границе видимости появился тот самый кортеж из 4 машин. Что-то странное, не понимаю. Клубок ведет себя нетипично. Перед самим событием тот обычно замирает, здесь же он судорожно пульсирует. И он стал меньше, словно из него выдернули с десяток нитей. Это похоже на, будто смотрю на работу другого интуита. Фокус внимания. Увидел я не то, что ожидал. Признаков присутствия коллеги не было, зато заметил другое. Все 4 автомобиля двигались абсолютно синхронно. Расстояние между машинами жестко выдерживалось с точностью в несколько миллиметров. Людей невозможно выдрессировать настолько идеально. Никаких выводов из этого сделать не успел. Кортеж пересек невидимую черту и словно со всего маха впечатался в стену. Нет, не в стену. Головные машины опутали чернильно-черные щупальца, выросшие прямо из асфальта, и с силой вдавили в дорогу. Мигнула синяя пелена щита, но никакого результата это не дало. А затем в передние автомобили кортежа влетели те, что были сзади. И в этот раз щиты были эффективны. Не знаю, как пассажиры, а авто никак не пострадали от столкновения. Через мгновение кучу малу из машин накрыла пелена красно-алого взрыва. Перед этим я заметил росчерк 4 приближающихся ракет и поспешил снять фокус, спасая свой разум от слишком большого потока информации. Не хватало еще отхватить сенсорный шок посреди сражения, когда во все стороны полетят десятки тысяч осколков, каждый со своей формой, траекторией, температурой и скоростью. Взрыв опал так же быстро, как и появился, разметав несколько проезжающих мимо автомобилей, но так и не пробив щитов Ариста. Все покушения заняло буквально 3-4 секунды, но, как оказалось, на этом ничего еще не закончилось. На дорогу из припаркованного на обочине грузовика высыпалось десяток вооруженных человек. За их спинами я заметил пару очередных мастодонтов, что медленно распрямлялись во весь свой двухметровый рост. Увы, в местной технике все еще не силен, так что они для меня все на одно лицо. Действовали ребята быстро, но без суеты, четко и отлажено. Единая форма одежды лишь укрепляла мысли об армейском подходе. Щупальца тем временем истаяли черным дымом, оставив две покореженных, практически сложившихся пополам, машины со все еще работающими щитами. Внезапно двери двух последних авто открылись со знакомой уже запредельной синхронностью и наружу начали выходить существа. В самое первое мгновение кто-то и мог бы принять их за людей, но не я. Бурая кожа, острые когти под 10 сантиметров, удлиненные руки и вывернутые назад суставы ног сразу заявляли, что это кто угодно, но нетипичные представители Homo sapiens. Первому выбравшемуся тут же снесло голову точным выстрелом, но тот, не очень опечалившись подобному прохладному приему, кинулся в сторону обидчика. Не добежал, буквально измочаленный плотным огнем до состояния неаппетитной каши. Но за первым уже лез второй, а затем следующий. Много ли людей можно разместить в 4 авто? Уверен, этот вопрос начал интересовать не только меня. Почему в 4? А потому, что из пострадавших от нападения машин, с запозданием, также полезли сложноубиваемые твари. Общего их количества оказалось достаточно, чтобы добраться до жиденького строя атакующих, резко поменявшихся ролями со своей жертвой. Им стоило отступать или оставаться на месте, но те шли навстречу. От кровавой бойни людей спас монструозного размера серп, что соткался из взметнувшихся от асфальта теней и отправился в сторону твари, без всякого труда разрезая тех на неравные части, которые даже в таком виде продолжали ползти в сторону солдат. Заодно серп окончательно уничтожил две передние машины, а задние превратил в кабриолеты, и вновь полный игнор щитов. Однако, прежде чем нападавшие успели порадоваться успеху, в их рядах возник, по-другому и не скажешь, еще один противник. Впрочем, они вообще ничего не успели, уже через мгновение дружно повалившись на асфальт, включая и тех, что были забронированы по самые уши. Я даже сморгнул от удивления, что это было, и как, я даже движения не рассмотрел. Эта сфера, нет, не похоже. Новое действующее лицо, тем временем, занялось единственным устоявшим перед его появлением человеком, тем, что метнул серп. Вокруг него безумной вьюгой кружили сотни теней, скрывая нападавшего от взгляда. Интуит просто подавил бы его разум. Проскочила одинокая мысль. Расправившийся же с агрессорами человек поступил иначе. С его фигуры словно стекла красная капля, которая вплелась в танец теней. Что должно было произойти дальше, не дал узнать всеми позабытый снайпер, который именно этот момент использовал для выстрела. Никаких визуальных эффектов не возникло, выстрел был именно выстрелом, глухим, но прекрасно слышимым с моей позиции, и, увы для снайпера, бесполезным. Его цель сместилась с немыслимой для живого существа скоростью, а позади ее бывшего местонахождения от попадания вспух асфальт. То, что это была не телепортация, я смог понять лишь благодаря повторно накинутому фокусу. Но даже с ним движения оказались слишком быстрыми и смазанными. Еще в момент перемещения резвая мишень взмахнула рукой в мою сторону. Что значит этот жест, я осознал лишь спустя мгновение после того, как некий предмет, блеснув сталью в свете луны, влетел парой этажей ниже меня. Твою-то мать, он что, только что метнул нож на километр, при этом еще и толком не целясь? Да что это за монстр такой? И, судя по ощущениям, еще и попал в цель. Враги остались один на один, и следующий ход те сделали практически одновременно. Но повелитель теней успел все же чуть раньше. От его защиты, с видимым усилием растворившей в себе красную каплю, отделилось три быстрые тени, которые отправились в сторону противника, по пути отрастив в своих руках сочащиеся тьмой мечи. Тени были не столь резвыми, но слаженно действуя втроем, принялись теснить Шустрика. Тот предпочитал уклоняться от выпадов, и пока все у него получалось. Вот только теневик, похоже, не заметил того, что увидел я. В момент его атаки, от противника в направлении пары поверженных мастодонтов протянулись две тонких алых линии, которые через мгновение пропали, втянувшись в людей. Теперь же оба бронированных солдата, поднявшись, внезапно развернулись к своему союзнику и разрядили в него свои пушки. Через половину секунды оба распались на части, буквально измельченные бесчисленным количеством серпов. Но свое дело те уже сделали. Нет, теневика они не убили и даже не смогли ранить. Однако на едва различимый миг в его защите образовалась брешь. Ни один человек не успел бы ею воспользоваться, но, как стало уже ясно, простых людей там не осталось. Шустрик успел. Немыслимо извернувшись под атакой трех противников, он с силой оттолкнулся от асфальта, оставив в поверхности отпечаток, и буквально втиснулся в открывшуюся прореху. И вновь идеальная синхронизация, движение тот начал еще в момент, когда раздавались выстрелы, а закончил еще до того, как останки его временных союзников упали на дорогу. На секунду мельтешение теней скрыло от меня происходящее, а затем все было кончено. Щит распался на ошметки, которые, словно снаряды, раскидало центробежной силой. Истаивая в полете, они работали как серпы, разрезая все на своем пути. Вооруженная мечами троица также обратилась черным дымом, но уже без всяких последствий для окружающих. Моему взору открылась картина, как гость Акаяши легко и непринужденно удерживает над поверхностью на вытянутой руке скорее всего уже мертвого теневика. Голова его была вывернута под неестественным углом, что для любого нормального человека означало смерть. Но с этими ребятами я ни в чем уже не уверен. Однако любовался я этой экспозицией недолго, а прервали меня четыре огненных росчерка, почти позабытые ракетчики дали новый залп, и, кажется, оставшийся последним живым человек слишком поздно заметил новую угрозу. В одну ракету он метнул тело врага, провоцируя раннюю детонацию, но с тремя другими сделать ничего не успел. Взрыв. В этот раз я не стал снимать фокусы, на пару секунд натурально ослеп. Когда же вернул себе зрение, то мог лишь осмотреть то немногое, что осталось от поля боя, которое, судя по результатам, все-таки за врагами Ареста. Итого, вся схватка заняла от силы минуты две. Ну и набедокурили они тут. Дороге теперь точно потребуется серьезный ремонт. Выждав пару мгновений и, не дождавшись никакого движения, я решил удостовериться в кончине снайпера. Удачный бросок. Не сильно удивился я результатом ревизии. Тело-стрелка с метательным ножом, пробившим шлем тактического костюма и застрявшим в глазнице, отбросило метра на три. Силой точность броска просто запредельные. Подошел ближе и приложился ухом к гарнитуре трупа. «Дай-ка послушать. Контроль». Раздался механический голос. «Цель не обнаружена. Вероятность ликвидации высокая. Группа луч-3 уничтожена полностью. Око-1 уничтожен. Око со второго по пятое по плану». Отчитался неизвестный. Ответа не последовало. Собственно, больше я ничего не услышал. «Ну, спасибо и на этом, а насчет ликвидации мы сейчас и проверим. Теперь, когда клубок развязан, Это сделать относительно несложно. Составляющие его нити еще какое-то время будут нести следы произошедшего, а, значит, отлично различимы для меня. Надо ли говорить, что когда я определил Шустрика, что сейчас находился на пути в сторону земель Ареста и продолжал споро удаляться, то удивился не слишком сильно. Чего-то подобного я подспудно и ожидал. Ну, и дела тут творятся. Этот дядя просто зверь какой-то. Не представляю, как он пережил взрыв. Я намеренно не снимал фокус, и все равно не заметил момента, когда тот вывернулся из-под атаки. А это значит, что в сражении не смог бы ничего ему противопоставить. Вот просто абсолютно ничего. Даже не догадывался, что тут водятся подобные звери. Его возможности просто за гранью. И далеко не факт, что я видел их все. Скорее, факт, что не видел. А еще его линия слишком далека от слова «норма». Если точка показывает переплетение судеб и вероятностей, то здесь настоящий узел, который намертво припаян к одному человеку и от тяжести которого полотно реальности едва заметно прогибается. Хотя, какой это, нахрен, человек, натуральный мутант, и это не оскорбление, а констатация. Я успел посмотреть линии пары мастеров, что десятилетия совершенствовали свое духовное начало. Они не сильно отличались от виденных мною у простых людей. Так что у данной аномалии нет простого объяснения. И еще, сам не понимаю отчего, но действия гостя Ареста иногда чертовски напоминали подобные же у интуитов. Нет, я видел собственными глазами, что манера боя просто несоотносима, но от ощущения легкого узнавания отделаться не мог. А почему интуит мог бы покинуть практически выигранное поле боя? Притом так, что враг до конца не узнал бы, жив ли тот или погиб, задал я сам себе внезапный вопрос, вернее, что могло бы вынудить его сделать подобное. Вообще-то многое, но конкретно сейчас, кажется, я знаю правильный ответ. Внутренне холодея, понял я, чей кортеж подвергся нападению. Правильно, Акаяши, куда, после неудавшегося покушения, рванул их гость, видимо, просить извинения за опоздание. А теперь главный вопрос, а зачем вообще монстр, способный неприцельно метнуть нож на километр и обмануть восприятие интуита, прибыл в Токио, еще и в тот момент, когда над данным родом нависла совсем не иллюзорная перспектива прервать свое существование. А что если допустить мысль, что род Акаяши намеренно организовал экспедицию, в которой поучаствовал Химура, с полным пониманием последствий и знанием, как на них реагировать? Что если передо мной гамбит стоявшего за родом дома Эрнов, решившего спровоцировать своего врага на новое нападение? И что, если, поставив капкан на зверя, они поняли, что сами его не одолеют? Так что же сподвигло шестеренки в моей голове захрустеть в эту сторону? Семейство немцев не выглядело, как некто, способный тягаться с подобным домом. Однако, как часть большего, вполне. Все эти теневики, часть единой организации, которая очень не любит архонтов, в частности, и предтеч, в целом. Вырисовывается группа очень влиятельных личностей, что пытается ограничить влияние нечеловеческих технологий на этот мир. Вроде бы не такая плохая цель, видывал на своем веку и похуже, но способы достижения, не потому ли здесь всего 5,5 миллиардов Homo sapiens, когда в моем мире их почти в полтора раза больше, и всю эту волну умозаключений породил клубок, что неподвижно завис над землями Ареста. Тот больше не тянул в себя судьбы людей, будто ненасытная утроба, и никак не менял свой цвет. Ситуация развяжется прямо сейчас. И если я хоть что-то смыслю в искусстве интуитов, то эту ночь Токио запомнит надолго, и на ее фоне стычка на дороге просто потеряется. Завтра о ней не вспомнит никто, разве что родственники случайных жертв. На секунду возникла малодушная мысль не лезть в это дело, оставив разборки другим. Надо признать, очень соблазнительная мысль, особенно после того, что я сегодня уже видел, что если на стороне врага тоже есть подобные монстры, а то, оборвал я сам себя, если они там есть, то мне тем более необходимо встать за спину Ареста, без дураков вложившись в их победу, потому что иначе я останусь с их врагами один на один. Шансы есть, но кто бы знал, как не хочется дергать судьбу за хвост, когда ты почти ничем не отличаешься от обычного человека. Глава 6. Итак, ситуацию осознал и полностью проникся. Что дальше? Взгляд упал на оставшуюся бесхозной снайперку. Почему бы и нет? Понадобится любая возможность, так что вздыхаем и делаем следующий шаг в работе с иллюзией. Материализация. Да, забыл сказать, что на строящуюся многоэтажку я полез не самолично. Было у меня легкое ощущение – никак не связанная с интуитскими техниками, что это не самое безопасное место. Как видно, не прогадал. Тяжеленная хреновина, напрягая жалкие силенки, подумал я, на материализацию еще и своего доспеха не решился, не потяну. К тому же у нас тут война вот-вот начнется, а я уставший. Эх, Химура, Химура, что ж ты так физкультуру-то не уважал? Ладно, моя задача отпереть ее вниз, а там ее заберу настоящий я. Надеюсь, новая игрушка не окажется мудренее снайперки бандитов. Боюсь, времени разбираться никто не предоставит. Человеку вообще свойственно в критической ситуации хвататься за любую соломинку. Моя соломинка, навскидку, весила 20 кг. Фух, мысленно выдохнул я, с облегчением развеивая цепочку техник. Все еще тяжеловато для разума школьника, особенно с материализацией. Проще было сходить лично. Проще-то, проще, но не быстрее. А это теперь определяющий фактор. В машину и ходу отсюда. Ее я, если что, нагло и беспардонно угнал в духе самых отмороженных бандитов. Настоящий хозяин сейчас отдыхает где-то в 1,5 км отсюда. Тяжелые времена, жесткие решения и так далее. Но если откровенно, то вопрос морали сейчас интересовал в последнюю очередь. Самое хреновое в моем положении, что я абсолютно не готов к такому повороту дел. Знал, что к этому все идет, но неожиданный приезд Шустрика сорвал всю ситуацию в штопор. Похоже, что неожиданным он стал не только для меня. Все это покушение выглядит жутким экспромтом. Атакующие явно себя то ли слишком переоценили, то ли сами не знали, кого именно собрались встречать, или же их основные силы сейчас уже получают приказ на начало штурма земель Ареста. Думал я, выруливая на дорогу. Навстречу мне пронеслись последовательно несколько машин полиции и скорой, привлеченные недавними разборками. «Не туда едете, ребята, а, может, и туда. Много ли от них будет пользы? С другой стороны, раз здесь есть люди, которые могут пережить близкий взрыв, то и в экстренных службах должны числиться совсем непростые ребята. За 2 км до цели моей поездки меня опередили несколько истребителей, что зашли на атаку и, выпустив с 10 ракет, отвернули в сторону. Веселье началось. По кому отработали японские соколы, я не знал, но счел за благо срулить к обочине, дальше ножками, и не по дороге, а в стороне от нее. Оно и привычнее, и безопаснее. Естественно, не забывая про свой трофей, звуки утухающего сражения настигли меня чуть позже того, как я увидел исполинских размеров синеватый защитный купол, что возвышался над деревьями и стоял на страже неприкосновенности территории Ареста. Внешняя линия обороны, что полностью устроилась на дронах, недолго держала натиск. О ней я узнал еще тогда, когда проверял точное месторасположение точки. В тот раз механические стражи меня не обнаружили, но и я, увидев все, что интересовало, не стал лезть дальше. Рано испытывать себя в попытках проникновения на подобные закрытые территории, да и незачем. Похоже, план был в том, чтобы втянуть силы врага в схватку и подставить тех под удар авиации, и он провалился. Еще пока я находился в пути, в небе разродилась красочная иллюминация, после которой механическим птичкам резко поплохело. Две из них, обратившись огненными шарами, рухнули куда-то за горизонт, а остальные резко передумали приближаться к опасному месту. Техника в этом мире явно пасовала перед личным мастерством местных аналогов магов. К тому моменту, когда я добрался к границам земель Акаяши, периметр был прорван. Купол покрылся трещинами и в сполохах синевы рассыпался миллионами быстро истаивающих осколков. В другой раз я бы сказал, что это даже красиво. Враг ступил внутрь, а я получил возможность оценить его силы. 12 теневиков. Много это или нет? По ним открыли огонь. Десятки бойцов окружили вторженцев полукругом. На этот раз даже по звуку становилось ясно, что калибр ручного оружия явно больше того, что я видел ранее. Простых людей с той стороны не было. Все, как минимум, в тяжелых бронекостюмах, а по краям и вовсе пристроились 3-метровые громадины. Звук их выстрелов больше напоминал работу артиллерии. Так много ли это? 12 человек, да, если им абсолютно плевать, что их обстреливают из самого совершенного оружия этого мира. Щиты теней, чье исполнение я уже видел до этого дважды, выглядели все так же, но на этот раз те оказались в разы совершеннее. Даже концентрированный огонь не заставлял их изгибаться. Эти парни – элита. Пришла сама очевидная мысль, а те, что встречались ранее, лишь далекая пародия. И осознание этого простого факта произошло за миг до того, как враг ответил на атаку. В людей, оставляя теневой шлейф, полетели узнаваемые серпы. И я уже догадывался, что будет дальше. Щиты вновь окажутся бесполезны, каждый полумесяц найдет свою жертву и, оборвав ее жизнь, еще какое-то время будет лететь дальше, пока не исчерпает заложенных сил. Вырисовавшаяся картина была слишком реальной, но оказалось, что я поторопился с прогнозом, слишком сильно забежав вперед. Парящие тьмой полумесяцы вдруг окутались разрядами молнии и все разом клюнули носом в землю, зарывшись глубоко в грунт. Бойцы рода будто по команде прекратили огонь. С противоположной стороны также не последовало новых атак. Из-за спин людей вышло 13 человек, но лишь один из них ступил на 5 шагов вперед, пожилой уже, но совсем не кажущийся дряхлым старичок. Тот был одет в цвета рода, и его окружала такая аура силы и власти, что, еще немного, и ее можно потрогать руками. Хотел посмотреть на работу мастеров духовных техник, шевельнулась в голове мысль. «Сейчас увидишь. Добро пожаловать на земли рода Каяши», — громким ровным голосом сказал вышедший вперед, выставив вперед себя трость и оперевшись на нее обеими руками. Ответа не последовало, и отмеченный сединой мужчина продолжил. «Мой род имеет длинную и славную историю. В ней случалось всякое, кроме одного. Никогда еще патриарх рода не лгал. И как глава рода я обещаю вам, сегодня вы все умрете». Последние звуки стали командой к возобновлению боя. Покрывшись разрядами молний, бойцы рода совершили синхронное резкое сближение с противником и, мгновенно остановившись на границе их щитов, хлестким заученным движением словно сбросили с себя и инерцию, и искрящийся покров. Врагов буквально вынесло за границу владений рода. Пробивая собой стволы деревьев, они веером разлетелись по округе. Следом за ними, вновь пропустив через себя электричество, нырнули лоялисты. Невозмутимым остался лишь старичок, что все так же опирался на трость. «Они быстрые, быстрее ребят из той школы, но будет ли этого достаточно? Ни один не смог проломить теневого щита, так что пока их атаку можно считать эффектной, но неизвестно насколько эффективной. Смещение, канал, сфера на иллюзию, материализация. Оставляем фантому снайперку, а сами идем на сближение с парой схлестнувшихся бойцов, что оказались не так далеко, как другие. Многим не помогу, не в тот момент, когда часть сознания выжидает удачного момента для выстрела, но и помехой не стану. А там все подтверждало мое первое впечатление. Боец рода играл теневиком в футбол, что выглядело чертовски зрелищно, и кто-то бы даже назвал это полной доминацией в сражении, но не я. Помнится, как-то сравнил пользователя ДТ с электростанцией, и сейчас это кажется еще уместнее, чем тогда. Одна проблема – человек остается человеком. Ему свойственно уставать, и когда он творит магию, его духовное начало напрягается подобно мышцам. Это все теория, которую я вывел сам для себя по результатам своих отрывочных наблюдений. Уверен, любой грамотный наставник лишь посмеется над ней, но другой у меня пока нет. Так вот, я сумел научиться определять усталость этих мышц по косвенным признакам. В таком темпе Акаяши начнут скоро выдыхаться, и было бы лучше, если я ошибся, но снова оказался прав. В очередной раз потеряв контакт с поверхностью, теневик огрызнулся серпом. Он и раньше пытался перехватить инициативу, но каждый раз терпел неудачу, вновь и вновь собирая все кочки по округе. Его серпы улетали куда угодно, но не в противника. Тот оказывался слишком проворным, а если не успевал уклониться, то отбивал атаку наэлектризованной ладонью, что собирался повторить и в данном случае. Но в этот раз сотканный из теней полумесяц преобразился в полете в развернутую паутину. Через секунду та сгорела в покрове молний, но свое дело сделала, подарив противоположной стороне ту самую секунду. Только коснувшись тверди, теневик выпустил из своего щита десяток отростков, которые частью впились в землю, частью обвили еще уцелевшие деревья. На это он и потратил выигранное время. И следующий удар показал, что сделал это с умом. Потому как в этот раз враг не потерял контакта с поверхностью, устояв на ногах, и атаковал в ответ именно в тот момент, когда воин рода напитывал себя новой порцией молний. Момент слабости. Единственный, когда боец Акаяши неподвижен. Окутавшие же его теневые щупальца окончательно лишили того мобильности, а заодно перевели бой в прямое силовое противостояние, где усталость одной из сторон просто обязана дать о себе знать. К тому же теперь именно сторонник скоростного боя был вынужден защищаться, ни на мгновение не отпуская свой покров, в котором беспрерывно сгорали все новые и новые теневые отростки. Подобным образом дела обстояли и в других местах. Переждав первый сокрушительный натиск, теневики один за другим переходили в атаку. И самое скверное, я ничем не могу помочь. Как и мой фантом, иллюзия не сделала ни одного выстрела. Для этого просто не было возможности. Если щиты врагов и вело, то едва заметно. Да к тому же теневики, стараниями моих невольных союзников, ни на мгновение не оставались на одном месте. Сейчас я, как никогда до этого, ощущал собственную беспомощность что-либо изменить. И еще прекрасно понимал, что живу, лишь пока не привлекаю внимания. Бойцы Ареста оказались слишком слабы против теневиков. Если я сделаю ставку на слабака, то проиграю вместе с ним. А проигрыш сегодня равен смерти. Если здесь на кого и ставить, то на пережившего покушение гостя Домаернов. Вот только что-то его тут не видно. Зато я увидел кое-что другое. Напрягая все свои силы, мне удалось попасть в некое преддверие нырка. Не он сам, но что-то отдаленно похожее. Мир заиграл для меня новыми оттенками. И среди них я смог разобрать едва ощутимую дрожь земли. Отправив в сторону источника волну, получил отклик, обрисовавший спрятанного под метровой толщиной грунта исполина. Мех, что превосходил все, что я мог только увидеть в этом мире. И сейчас тот пробуждался от своего сна. Я искал бойца, что будет достоин моей поддержки. Так вот он. И первое, что я сделаю, так это притушу все демаскирующие его факторы. В бой, тем временем, вмешался глава рода. Трость в его руке в мгновение испарилась, и оказалось, что он держит извивающуюся слепяще-белую дугу, что развеяло окружающую темноту. Секунду, и та разделяется на 10 частей, каждая из которых отправляется в свою сторону. Не случайное число. Именно столько его сородичей попали в ловушку врагов, и вмешательство главы позволило тем из нее выбраться. Его молнии не просто испарили щупальца, но и перекинулись на теневые щиты, впервые за этот бой образовывая в тех небольшие прорехи. Однако развивать успех никто не стал. Все 12 бойцов рода молниеносно вернулись в строй, оставив на переднем крае своего главу, который медленно и величаво закрылся покровом молний. И если сравнивать последние с техникой уже показавших себя воинов, то это будет сравнение автомобильного аккумулятора и АЭС. Старичок буквально стоял в центре бури из молний. По его фигуре то и дело пробегали разряды в палец толщиной, а глаза светились белым внеземным светом. Внушает. Пожалуй, не стоит забывать выдерживать безопасную дистанцию. Будет крайне печально попасть под случайный удар. Неудивительно, что именно он и оказался в фокусе атак теневиков. В его покрове сгорали сотни серпов, десятки щупалец и даже несколько теней, но пробиться внутрь пока не смогла ни одна атака. Да даже просто путем приблизиться им оказалось не под силу. Вот один из врагов решается на уже однажды видимую мной технику, когда большая часть теней из его щита единым потоком устремляется во врага. Именно такой атакой меня пытался достать немец. И это даже частично срабатывает, но старичок пересиливает урон, а его люди переключают внимание на открывшегося противника. Вновь раздается грохот артиллерийских орудий, едва заглушаемый треском электричества, а из-за спины главы рода протягивается 12 ветвистых молний. И вот, уже врагам приходится прикладывать все свои усилия, чтобы не потерять одного из своих. Можно было сказать, что старичок и есть тот, кого мне надо всецело поддерживать, но это не так. За все время с его стороны не последовало ни единой атаки. Цель заключалась в ином, в концентрации агрессии лишь на нем одном. И я понимал, что он просто тянет время. Если бы патриарх Акаяши ринулся в атаку, то, судя по его силам, уже мог размочить счет. Но тогда, наверняка, и среди его людей будут потери. Однако это не значило, что глава лишь принимал чужие техники на свою защиту. Возникшая заминка позволила ему использовать еще одну технику. Следуя за взмахом его рук, в сторону вторженцев покатился вал из переплетающихся меж собой разрядов. Тех в очередной раз опрокинуло на землю и протащило по ней несколько метров. И не помогли никакие теневые щупальца, что вновь впились в землю. Их вырывало вместе с пластами обугленной почвы. Вибрация поверхности усилилась. Сейчас, развеиваю накинутые на иллюзию техники и сосредотачиваю основное внимание на мехе, что вот-вот проявит себя. Надеюсь, я верно понял план Акаяши. 1,5 секунды. Столько я смог удерживать сферу невнимания на огромном, под 6 метров ростом, роботе, что с грохотом вырвался из своей засады и, разбрасывая комья земли, повернулся в сторону теневиков. и все это я сумел от них утаить. Выстрел. Фиолетовый луч энергии почти метрового диаметра вырывается из его футуристичного вида пушки, что заменяло правую руку, и упирается в щит теней. Это походило на то, как буйная горная речка разбивается о встретившийся ей на пути валун. Вода захлестывает его, перелетает сверху, в стороны летят брызги, но камень невозмутим. Не в этот раз. Спустя мгновение, скорлупа теней лопнула, а поток смертоносной энергии, не заметив сопротивления плоти, пошел дальше, выжигая в земле огромную раскаленную просеку, что быстро заполнилось пышущей жаром стеклообразной массой. Минус один, добавил веселье и глава рода. Собрав львиную часть своих молний в огромную плеть, он припечатал ею одного из противников. Щит теней держался буквально секунду, а затем от врага остался один пепел. Минус два, пушка меха опустилась вниз, и на расстоянии пары десятков сантиметров от нее начал собираться пока еще крохотный фиолетовый шарик. Он искрил, выпуская темно-синие протуберанцы, и довольно споро увеличивался в диаметре. Похоже, основное оружие на перезарядке. Но оно не было единственным, и робот начал поливать разреженный строй врага из крупнокалиберного пулемета. Трассирующие пули так и полетели во все стороны, отклоняемые тенями. Щиты они не пробивали, но внимание на себя, наверное, отвлекали. В ответ прилетела пара трехметровых полумесяцев. На самом деле тех было больше, но их участь заключалась в том, чтобы, покрывшись сеткой разрядов, уткнуться в землю. Те же, что достигли первоначальной цели, пройдя пленку щита, разбились о броню меха. Последний лишь немного покачнулся, а затем продолжил щедро расходовать боекомплект. Враг повторил атаку еще один раз, и я, накинув на секунду фокус, смог заметить, что серпы все же пробивают щит монструозного меха, но говорить, что они его игнорируют, будет неверно. Щит явно вбирал в себя львиную часть смертоносной мощи теневой техники. Так, что вместо того, чтобы прорезать броню насквозь, она лишь оставляла едва отличимые вмятины, на которые исполину было откровенно плевать. Внезапно от робота ударила звуковая волна, едва не разорвавшая мне перепонки, хоть и находился я в стороне. Его правая рука начала подниматься, а фиолетовый шарик разгорался все сильнее и сильнее. Но что за этим должно последовать, понимал не только я один. И если в прошлый раз залогом успеха стал эффект неожиданности, то теперь на него положиться было невозможно. И ошеломление звуковой атакой его не заменило. От меха вдруг отделилась его полная теневая копия, которая, выставив правую руку, направила черный с прожилками фиолетового поток в свой прототип. Вашу же машу. Я едва успел надавить на леденящий холодный разум потустороннего существа. Робота Акаяши словно окатило серной кислотой. Его левый бок, куда и вильнула после моих воздействий атака, поплыл как восковая свеча. На землю упали капли раскаленного металла, а в следующий момент фиолетовый луч стер двойника. И это было частью задумки врага. Да, я чувствовал, что это не единственный экземпляр у Ариста. Прямо сейчас сюда приближалась еще парочка исполинов, что скоро будет видна и обычным взором, но время нападающие себе выгадали. Четверо из них отступили за спины своих товарищей, а шестеро оставшихся, объединив свои щиты, насели на главу рода с новыми силами. Очередной поток фиолетового пламени заставил объединенную защиту трепыхаться, как ветер заставляет дрожать пламя свечи, но все же его сил не хватило, чтобы ее пробить. На этот раз, однако, приняв навязанные правила боя, теневики рисковали погибнуть в любой момент. Как только сюда доберутся два оставшихся меха, трюк с объединением их уже не спасет. Так, что же вы задумали, ребята? Задался я вопросом в тот момент, когда глава рода в очередной раз изменил счет, вдвое уменьшив число атак, что приходились на его покров, теневики, тем самым, дали тому время на более сложные техники. И мир увидел рождение дракона, в его азиатской интерпретации, что полностью состояло из переплетающихся молний. Старик явно подгадал момент, спустив своего зверя сразу же после атаки меха, и истончившийся щит не смог сдержать новый натиск. Построение вторженцев разметало, а троих из них поджарило до состояния велудони. Оставшиеся трое уже не имели и малейшей надежды переломить исход сражения. Казалось, что он очевиден. Если они вновь объединятся, то все повторится, а если нет, то их перещелкают по одному. Из всех выборов остался лишь выбор того, как принять смерть. Но тот, кто так подумал бы, зря вывел за рамки уравнения тех четверых, что прикрылись своими союзниками. Все то время, что шестеро теневиков сдерживали атаки, последние не сидели без дела, и результатом их действий стал черный провал, что повис в воздухе. А через 5 секунд из него вышел один единственный человек. У этих парней странная любовь к классическим костюмам. Дело в том, что из зева портала шагнул очередной джентльмен зрелого возраста. В отличие от уже знакомого немца, новое действующее лицо не шибало вокруг аурой превосходства и презрения, но оттого выглядело лишь опаснее. Легкая седая щетина, уверенный взгляд и застывшая маска скуки на вполне себе европейском лице – вот, что первым бросилось в глаза. Впрочем, неуместность его одежды и эмоций занимала мой разум лишь едва отличимый миг. Меху Акаяши требовалось 17 секунд на перезарядку главного орудия, и они подошли к концу как раз к моменту прибытия нового действующего лица. Надо ли говорить, в кого направился смертоносный луч фиолетовой энергии, но цель атаки не стала принимать его на щит или пытаться уворачиваться. В метре от фронта образовался новый разрыв пространства, в котором без следа исчез весь поток, даже не обдав мишень порывом раскаленного воздуха. И в тот же миг реальность рядом с мехом начала дрожать, а затем завернулась в воронку, которая, задев 6-метрового исполина краем, отправила того в долгий полет, а должна была попросту развоплотить. Какая отвратительная атмосфера! Новый гость втянул в себя воздух. Кажется, здесь запахло архонтом. И где же ты прячешься? И да, мои действия не остались для него незамеченными. Еще после атаки теневого двойника, я произвел на мехе смещение, не так, как делал это раньше. В конце концов, возможности интуитов дают огромный простор для творчества, и в этот раз я не выводил иллюзию за пределы оригинала, лишь немного сместил ее в сторону и поддерживал слабую версию сферы невнимания на самом мехе. Комбинация двух этих действий позволяла вводить врагов в заблуждение, они видели исполина не там, где он есть на самом деле, а чуть в стороне, буквально в 1,5 метрах. Пока не начинали присматриваться как следует, но в бою нет времени на рассматривание. На это и был расчет. Если бы рядом с мехом объявился новый теневой клон, то с высокой вероятностью атаковал бы пустое место. Кажется, я все же сделал свою ставку на слабаков. Проскользнула мысль в тот момент, когда джентльмен, приняв 2 атаки от подоспевших таки сородичей исполина на свой щит из пустоты, обратил тех в ничто еще 2 воронками реальности. А дальше должен был настать черед людей. Глава 7. Но глава подвергшегося нападению рода сделал свой ход первым. Электрическая буря, что на протяжении всего боя окружала его, резко ужалась, а вокруг нового действующего лица появились 3 шаровых молнии, соединенные 3 же извивающимися дугами электричества. Миг, и из ничего возникают еще 3, а затем еще, образовывая подвижную геометрическую фигуру. В воздухе проявляются неизвестные мне иероглифы, и тот начинает гудеть, подобно 10 трансформаторов. Противник, разумеется, не стал игнорировать подобную активность, и часть схемы исчезает в небытие. Однако повлияли ли его действия хоть на что-то, я не понял, потому что в следующий миг с небес обрушилась настоящая царица в мире молний, которая уже и на молнию почти не походила, скорее на столб направленной энергии шириною с баобаб. От удара вздрогнула земля, в воздух взметнулась тонна наэлектризованной пыли, которая резко ухудшила видимость, а затем она начала собираться у зоны поражения в плотный непроглядный ком, внутри которого продолжали бить молнии помельче. Правда, мельче только на фоне первоначального исполина. Что стало с джентльменом, я не видел, зато взору открылся автор последней техники. Выглядел старичок уставшим, но вида старался не подавать. Похоже, что в этот удар он вложился целиком. Домарнов, донеслось из до сих пор посверкивающего разрядами пылевого облака. Дом, что был возвращен под сенью императорской семьи. Дом оружейников и воинов. Враг, а никем другим это быть не мог, сделал паузу, эффектно выходя из зоны поражения, абсолютно целый и даже ничуть не помятый. Честно говоря, никогда не понимал таких, как вы. У вас есть все. Вы – кузница целой империи. И вам этого мало? Стремитесь протянуть свои руки туда, куда человечеству лучше не лезть. В конце концов, именно это и станет причиной вашего падения. Дары предтеч опасны, словно яд. Себя-то ты считаешь достойным их? Рядом с тяжело дышащим главой рода появились 3 таких же благообразных старца, каждый в своих цветах. Вообще-то их я срисовал еще в момент расправы с 2 другими исполинами, но подошли те только сейчас, предоставив право первого удара хозяину территории. Подозреваю, в этом какие-то аристократические заморочки.